Тетрадь вторая. До Мурлындии, страны мудрецов, мы бежали часа полтора, не больше. Оказывается, она совсем рядом, а мы и не знали. Ползком пробрались под какими-то колючими кустами, скатились в яму, вылезли наверх и увидели широкую канаву, где заливались лягушки. В одном месте через канаву переброшена черная кривая доска. По ней мы перебрались на другой берег, и Митька сказал, раскинув руки, «Мы в Мурлындии! Ура!» — завопил Петька и принялся ломать красивую молодую березку. Лидка перевела дух, огляделась и спросила, «А где же пограничники?» «Какие такие пограничники?» — не понял Митька-папуас. «Такие военные, которые день и ночь стоят на посту и охраняют рубежи от лазутчиков», — пояснила Лидка. «Нам таких не требуется», — сказал Митька. «Какой лазутчик нам полезет? Живем мы тихо, ничего не производим, никому не мешаем. Про нас, может, и вообще на свете не знают». Мы отдышались и двинулись дальше. Мурлынский лес густ, дремуч и пахнет гнилью. Выбравшись из него, мы очутились на пыльной, немощенной дороге. На обочине стоял длинный шест. К верхушке его привязаны еловые ветки. «Железная работа!» — похвалил Петька. «То-то!» — сказал Митька и поправил шест, чтоб стоял прямее. Мы уже снова упарились, когда вдали показалось селение. Я спросил, «Это что за деревня?» «Сам ты деревня!» — обиделся Митька. «Это город Мудросельск, который есть столица Мурлындии, страны мудрецов». «А много в Мурлындии городов?» — поинтересовалась Лидка. «Одного хватает», — ответил Митька с бубенчиком. «Улицы в Мудросельске кривые, грязные, ничем не мощенные, без единого деревца и без тротуаров. А дома меня поразили. Очень необыкновенные были дома. Треугольные, шестиугольные, круглые, как нефтебаки. Дома в форме ведра, маяка, вагона, луковицы, гриба и египетской пирамиды. Один дом напомнил рояль с окошками. Лидка только ахала. «Нравится?» — спрашивал довольный Митька. «То-то. В Мурлындии каждый житель что-нибудь свое выдумывает. Нет такого обычая, чтобы по шаблону. Куда бы вас для начала отвезти?» Он почесал под колпаком. «Куда поинтереснее», — сказали мы, не раздумывая. «Сперва надо показаться королю Муру XVII», — решил Митька. «Пошли во дворец. Это недалеко». Мы ожидали увидать что-то поразительное, а королевский дворец оказался простым деревянным домом, покрашенным в три цвета — зеленый, желтый и голубой. Над крышей торчал треугольный желтый шпиль. На нем какая-то серая тряпочка, колья, которыми дворец огорожен, разноцветные, а у калитки притулилась полосатая будка. В ней лежал на лавке пухлый житель в оранжевом мундире с эполетами. Красиво наряженный житель зевал и надраивал ногти тряпочкой. Каждый ноготь был сантиметров 5 длиной и сиял. «Сторож!» — тихонько сказала нам Лидка. Митька-папуас обратился к этому сторожу. «Здорово, Кирюха! Мы к королю!» Сторож посмотрел сонными глазами на Митьку, потом скользнул взглядом по нашим запыленным фигурам и сказал ленивым голосом, «Мне-то что? Он дома?» — спросил Митька. «Куда он денется?» — зевнул сторож. «Третий день не выходит. Посадил в горшке цветок георгин. Наблюдает, как он там растет». «А сорок не стреляет?» «Бросил», — сказал сторож Кирюха. «Ступай, Митька, не отвлекай от дела. Видишь, я занят». Мы миновали двор, поднялись на крыльцо и зашли в темный коридор. Митька уверенно толкнул одну из дверей, и мы очутились в комнате. На кресле с прямой высокой спинкой сидел тощий житель с печальным лицом, одетый в темно-красный плащ, черные брюки и туфли с пряжками. Голову печального жителя украшала золотая корона. Большие внимательные глаза смотрели в одну точку, на глиняный горшок, из которого торчала травинка. На нас он не обратил внимания. «Здорово, Ваше Величество!» — почтительно произнес Митька. «Здорово, а?» Его Величество неохотно отвел взгляд от травинки, приподнял голову и сказал тихим, глубоким голосом. «Здорово, любезный Митька! Давненько не заходил ты в гости к своему единственному королю. И сними этот скомороший колпак!» «Извиняюсь, Ваше Величество!» — рявкнул Митька и сдернул колпак с головы. «А не заходил я в гости, потому что пропитание себе зарабатывал». «И тут работают!» — шепотом огорчился Петька. Его Величество склонил голову к левому плечу и спросил. «Чем же ты теперь занят, любезный оригинал? Что делаешь?» «Делаю жидкость, Ваше Величество», — отрапортовал Митька. «Оригинально», — сказал король. «Только стоит ли? Собирал бы муравьев, как все жители». Митька развел руками. «Не могу, Ваше Величество, душа не лежит». «Душа!» — произнес король и задумался. «Ну ладно, делай жидкость. Кстати, что это за жидкость и для какой надобности?» «Жидкость от клопов и паразитов», — сказал Митька. «Как же ты ее делаешь?» «Набираю в лесу грибов-поганок и варю. 2 часа варю, 3 часа варю, потом сливаю», — разъяснил Митька. «И очень хорошо помогает. Польешь тюфяк. Ни одного паразита не останется. Ни жука, ни комарика, которые дохнут, а остальные разбегаются». «Фу-фу-фу», — сказал его величество и заткнул уши указательными пальцами. Петька повеселел и шепнул мне. «Так-то работать можно». Король вынул из левого уха указательный палец и спросил. «А кому ты эту жидкость сбываешь? И за какой барыш?» «Доктор берет», — сказал Митька. «За банку жидкости дает лепешку, мерку картофеля и полгорсти соли. Новые штаны посулил». «Кучеряво», — оживился король, но тут же его лицо снова опечалилось. «Но собирать муравьев было бы выгоднее». «Душа», — развел руками Митька Папуас. «Ах, душа», — вспомнил король и загрустил. Погрустив немного, он спросил, указав на нас длинным пальцем. «Что за жители?» «Наконец-то на нас обратили внимание!» «Новенькие», — сказал Митька Папуас. «Я их из-за канавы привел. Очень желают жить в Мурлындии, стране мудрецов». Мы сказали «Здрасте, Ваше Величество!» и назвали свои имена. Его Величество тоже представился. «Мур 17-й, единственный король в Мурлындии. Много ко мне приходило новеньких, но в большинстве это оказывались скучные жители. Может, и от вас проку не будет в Мурлындии?» «Не утруждайтесь сомневаться, Ваше Величество!» — вступился за нас Митька Папуас. «Да и за кого вы меня принимаете? Нечто я глупых привел бы! Эти жители, хоть и недоростки, но обладают задатками. Я проверил». «Какими такими задатками?» — поинтересовался печальный Мур. Митька сказал. «Всякими. У каждого свой. Лида может 8 часов подряд в зеркало смотреться. Занятие достаточно мудрое и требует большого терпения». Король Мур ласково улыбнулся Лидке и произнес. «Ты не прав, Митька. Никакого терпения это занятие не требует. Было бы у меня такое миленькое личико, я бы по 10 часов подряд в зеркало смотрелся. А теперь больше 3 минут не выдерживаю. Скучно становится», — вздохнул король. «Ну, живи, Лида, в Мурлындии. Гуляй по лесу. Собирай муравьев. Смотрись в свое зеркало». Лидка покраснела и стала оправдываться. «Я не просто так. Я изучаю лицо, фигуру, движение, потому что хочу стать балериной. Для этого надо хорошо себя знать». Король Мур поморщился. «Только не подводи базу, Не подводи базу. Смотришься в зеркало, это тебе нравится, и достаточно. Когда житель начинает объяснять свои поступки, только неразбериха и яролаж получаются. Не люблю этого. Ну, а ты, Петя, что умеешь делать? Я умею пить чернила, заявил Петька. Какие такие чернила? Самые настоящие, сказал Петька, которыми пишут. «Ах, пишут!» — король покачал головой. «Пишут, говоришь. Они что, вкусные?» «Жуткая гадость!» — признался Петька. «А зачем пьешь?» — приподнял бровь король Мур. Петька замялся, не зная, как объяснить. «Я ему помог. Потому и пьет, что жуткая гадость. Отличие от других. А во-вторых, можно поспорить на мороженое, что выпьешь чернила, а в-третьих, все удивляются, какой он герой!» «Занятно», — сказал король Мур. «Во всякой нелепости можно, оказывается, найти смысл. Ладно, Петя, оставайся в Мурлындии. Только эти самые чернила тебе придется бросить. Пей что-нибудь другое. У нас их отродясь не бывало, да и заводить не стоит». «Почему не стоит заводить?» — удивилась Лидка. «Начнут жители их пить», — объяснил его величество. «Потом писать попробуют. А где пишут, там и читают. Это вредно». «Мне все равно», — храбро сказал Петька. «Что-нибудь другое придумаю пить. Мало ли отравы на свете». «А ты чем увлекаешься?» — спросил король, наконец, меня. «Я показал, чем я увлекаюсь». Король вскочил со своего кресла, постучал кулаком в стенку и крикнул: «Дылда! Дылда! Пойди сюда, Дылда! Что-то покажу!» Зашла королева Дылда, длинная и худая, как береза. Платье на ней было до самого полу, а в прическе блестела какая-то брошь. Королева спросила: «Что ты мне покажешь? Не расцвел ли твой георгин?» «Можешь выкинуть георгин на помойку», — решительно сказал король Мур. «Теперь он ни к чему. Миша, изобрази для королевы». Я снова стал играть чижика, а король тем временем рассказал королеве Дылде, кто мы такие и как очутились в Мурлындии. Дылда похвалила меня. «Очень приятно слушать. Это настоящая музыка». «Не научиться ли и мне такому искусству?» — задумчиво спросил его величество и посмотрел на королеву. «Нет уж», — не разрешила королева, — «побереги свою голову. Мише все равно, он рядовой житель, а ты единственный король на всю Мурлындию. Твоя голова еще может пригодиться жителям. И вообще, опять ты снял корону. Надень сию же минуту». Печальный король поднял корону, надел ее и сказал со вздохом: «Происхождение обязывает. Ну ладно, не в этом счастье. Пойди, Ваше Величество, покорми новеньких обедом. Они в Лабаз еще не приняты, пищи не имеют». «Покормлю», — сказала королева. «На кухне должно быть пол кастрюльки похлебки, если кошки не вылили. И каша оставалась». На прощание король Мур сказал мне: «Заходи в гости». «Спасибо, Ваше Величество. Зайду обязательно». «Знал бы я тогда, сколько раз мне придется заходить к королю». Митька Папуас проводил нас на королевскую кухню. Пришла Дылда, засучила рукава и налила по миске горохового супчика. Лидка кушала медленно и деликатно, а Петька все выхлебал вмиг. «Отличный суп!» — сказал Петька. «Между прочим, дома я всегда горохового супа по две тарелки ел». Королева поняла тонкий намек и налила ему еще мисочку, потом положила нам каши. «Был еще черничный компот», — сказала королева. «Но его величество весь выпил. Впрочем, Митька, слетай в сад, сорви гостям по яблочку». Мы быстро доели вкусную кашу и стали грызть яблоки. Мурлынские яблоки оказались чуть покислее бабушкиных, А может, они просто еще не дозрели?» «Хорошо жить в стране, где все можно!» — воскликнул насытившийся Петька и задрал ноги на стол. Лидка даже покраснела от такого невежества. Мне тоже стало стыдно за Петьку. И я, чтобы отвлечь внимание, спросил у королевы: «А что это за муравьи, которых вы ловите в Мурлындии? А что это за лабаз, в который нас еще не приняли?» «Разве вам Митька не объяснил?» — удивилась королева. «Не успел», — сказал Митька. «Других разговоров много было». «Завтра вас примут в лабаз. Познакомитесь с главным комендантом Степаном Кузьмичом и все узнаете», — сказала королева и улыбнулась нам. «Я бы и сама рассказала. Да мне некогда, вон сколько посуды немытой». Мы поняли, что пора прощаться. Поблагодарили за питание и пошли с Митькой и папуасом на улицу. Сторож Кирюха все так же драил ногти. Наступил вечер.